Творческое объединение независимых чтецов представляет литературный аудиопроект «Глубина». Дана Арнаутова. Клубника для кошки. Она пришла в марте. Вместе с первыми настоящими солнечными лучами, кошачьими концертами и анемичными букетиками первоцветов. Позвонила в дверь, терпеливо дождавшись, пока откроют. Замерла на пороге, сверкая наглыми глазищами цвета морской волны. Штормовой волны, серо-зеленой. Высокая, тонкая, золотисто-рыжеватая, от обтрепанной мальчишеской стрижки до облупленного носа, усеянного брызгами веснушек. Маечка, джинсы. Улыбнулась слегка растерянно. «Здравствуйте, а я из агентства. Можно?» «Проходите», — сказал он, отъезжая на коляске в сторону. Прикрыл за ней дверь, покатил следом. Она шла бродячей кошкой, настороженно принюхиваясь к воздуху, робко заглядывая в щели дверей. «Студия прямо по коридору», — негромко подсказал он. «Ага, спасибо». «Сколько вам лет?» 17. Обернулась, глянула тревожно. «У меня разрешение есть, вы не думайте, родители подписали». Родители, разрешившие несовершеннолетней дочери работу модели ню? Он поморщился. Впрочем, с ним-то как раз безопасно, в агентстве отнюдь не дураки. Она тихонько толкнула дверь студии и осторожно переступила через порог. «Ух ты, красиво!» Студию заливал свет. Он долго мечтал о стеклянной крыше, чтобы солнце падало само, настоящее, живое. Но панельный дом... Пришлось ставить зеркала. Сложную систему зеркал. Пойманные лучи собирались в фокус или рассеивались, смотря чего он хотел. Эффектно, да. Особенно таким днем, когда в воздухе звенит и дрожит нежное весеннее золото, обливая ее кожу и волосы. Подняв тонкую руку, она полюбовалась игрой света. «Чаю?» — ровно предложил он. «Или будем сразу работать, а чаю потом?» «Не знаю, как вам удобно». На него она не смотрела, заворожённая игрой отблесков. Молодая любопытная кошка. Еще чуть и стукнет лапой по солнечному зайчику. Он вздохнул. «Тогда работать. Раздевайтесь». Поставил уже загрунтованный холст, приготовил краски. Она торопливо разделась за ширмой, вышла уже готовая, в тоненьких плавках. Огляделась, вопросительно глянула на него. «На диван ложитесь». «А как?» «Как удобно». В кошкиных глазах мелькнуло удивление. К такому она явно не привыкла. Безразлично глядя на ничуть не смущенное лицо, тонкую шею и маленькую высокую грудь с розовыми сосками, он объяснил. «У меня свой метод. Я пишу естественные позы. Так что ложитесь, как хотите. Можете двигаться». «А разговаривать?» «Можно. А если надо будет молчать, я скажу». Просияв, она запрыгнула на диван, подобрала ноги, улеглась на бок. Подперла голову рукой, легко уронив другую наточенное бедро. «А вы мне потом картину покажете?» «Нет». «Вот и в агентстве так сказали», — расстроенно сообщила она. «Ладно, я просто спросила. Рисуйте». И, как ни странно, замолчала. Минут на 5, рассматривая в это время студию, зеркальные пластины и светильники, трубки холстов и рамы, расставленные вдоль стен. Все работы лицом к стене. Даже не шевелилась. Потом кошке стало скучно. «А кем вы работаете?» «Разве не видно?» Краски ложились на холст ярко и точно. Он увлекся, и вопрос пришелся не кстати. Но раздражение в голосе ее ничуть не смутило. «Если вы никому картины не показываете, значит, не продаете. Покосившись из-под полуприкрытых ресниц, легла на спину, согнула ногу в колени, нахально закинув руки за голову. Он сглотнул, прежде чем ответить. «Я продаю пейзажи, натюрморты». «И за это платят столько, что можно жить?» Даже голову приподняла от любопытства, ожидая его ответа. Он вздохнул. «Нет, еще я работаю диспетчером по телефону. Для меня самое то. Еще вопросы есть? Про коляску, личную жизнь, планы на будущее. Давайте уж сразу». «Нет», — буркнула она, — «никаких вопросов». И с потрясающей последовательностью добавила. «А как вы моделей выбираете? По каталогу?» «По знакомству с директором агентства». Она замолчала. И в этот раз молчала почти весь сеанс, нежась под лучами солнца, подставляя ему то круглое плечико и бедро, плавно переходящее в идеальную линию ног, то, перевернувшись на живот, гибкую спину и холмики ягодиц. Наверное, представляла себя в солярии или на пляже, а он работал, как давно уже не получалось, в полную силу, яростно, забыв обо всем, даже о времени. Хорошо, что заранее выставил таймер, знал за собой такую беду. По звонку она поднялась, молча оделась, поскучневшая, даже словно усталая, отказалась от чая, тихонько выскользнула за дверь. Он подкатил к окну, посмотрел, как она выходит из подъезда все той же безразлично уверенной охотничьей походкой, как удаляется спина в зеленом топике с белой надписью и едва касаются асфальта, упруго отталкивая светлые кроссовки. Было тоскливо от того, что в этот раз сети, наугад заброшенные, принесли настоящую золотую рыбку, и от того, что все начинается сначала. Горячка ночных бдений у холста, ожидание звонка в дверь, сухость во рту и темнота в глазах, когда последний мазок ляжет на холст, и она уйдет. На следующий день пошел дождь. Солнечные зайчики попрятались, больше не прыгая по лакированному деревянному полу. Мокрые ветки шелестели за окном. Рыжая кошка пришла снова и была грустна. Нет, она улыбалась, но как-то сухо, из вежливости. Раздевшись, забралась с ногами на диван, легла в стандартной позе на боку и замерла, отрабатывая время. Смотрела куда-то вдаль, сквозь стену за его спиной, потом попросила разрешения включить плеер. Он разрешил. Я честно вытерпел минут 10. Потом отстраненные взгляды и проводки на голой груди сделали свое дело. Он бросил кисти и поехал ставить чайник. На кухне она вытащила наушники, с явной неохотой присела на краешек стула, нервно теребя край длинной майки, прикрывающей бедра. Джинсы ради экономии времени натягивать не стала. Но чай пила с удовольствием, щурясь, глядя в чашку. Брала длинными тонкими пальцами конфеты из коробки, осторожно надкусывала, катая во рту. «Что ты слушаешь?» Вместо ответа нажатая кнопка. Он был старше ее, она была хороша, в ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. Кнопка нажата на полуслове. Хмурый взгляд. Девочка, солнечный зайчик, кошка рыжая. Неожиданно. Я думал, сейчас это уже не в моде. Мне нравится, вежливо сообщила она. Мне тоже. Хочешь еще чаю? Нет, она не хотела. Но наушники, вернувшись в студию, убрала, и хрипловатый из-за дешевенького плеера голос пел теперь для них двоих. И холодное море в ее глазах потеплело, а напряженные линии спины расслабились, потекли привычной ленивой грацией, и он смог, наконец, взяться за кисть по-настоящему. Как и договорились, она стала приходить каждый день. Уже не стесняясь и не заходя за ширму, стягивала майку и джинсы, пинала сброшенные кроссовки, ложилась и замирала. Он писал, как ошалелый. Час-полтора, потом заставлял себя сделать перерыв, иначе усталость не давала выкладываться так, как хотелось. Сначала кошка дичилась, скромничала. Ходить по студии в одной лишь узенькой полосочке ткани на бедрах ей было в самый раз, а вот взять еще одну конфету — стыдно. Он никак не мог понять, раздражает это или забавляет. Она избегала называть его по имени, обходясь вежливым «вы». Завороженно любовалась плавающими чаинками, грела, непременно щурясь, ладони о тонкие фарфоры и таскала с тарелки ломтики сыра, выбирая момент, когда он смотрел в другую сторону. Потом они снова шли в студию, и на него накатывало. Когда кошка уходила, он делал гимнастику, выматываясь до зубовного скрежета и холодного пота. Принимал ванну, слава богу, научился без посторонней помощи, и снова писал. Кошка стояла перед глазами, и закрывать их не надо, тёплая, настоящая. Готовил что-нибудь на скорую руку или заказывал в кафе, ел, работал и снова делал гимнастику. Казалось, что с каждым днем тело повинуется все лучше, и он ломал боль, а она ломала его. Скручивала, выбивая временами дыхание и злые слезы. Но врач сказал, что так и надо, иначе процесс пойдет дальше, а при усердной работе может повернуть вспять. Ложась спать, он думал, что завтра придет кошка. Будет лежать на диване, лениво разглядывая потолок. А потом пить чай, и хорошо-то как. Не предложит заварить его сама, чтобы облегчить ему жизнь. Жалости в круглых глазищах он не видел. Никогда. А еще она ни о чем его не спрашивала. Это было неправильно. Он привык к любопытству, умел отвечать на вопросы и не стеснялся коляски. Кошке было все равно. И тогда он начал спрашивать сам. «Ты живешь с родителями?» «Угу, с мамой». «Учишься?» «Не, бросила». «А где училась?» Короткие ответы, обмолвки. Он выуживал из нее крохи информации, крупинки, постепенно входя в азарт. Приучал ее исподволь. Неторопливо. Иногда она рассказывала сама о ласточках, свивших гнездо на карнизе ее дома, о бродячих собаках, которых они с соседями подкармливали всем двором, о книгах, найденных возле мусорного бака и утянутых домой. Морщилась, вспоминая, возмущенно распахивала глаза, говорила о том, как сегодня она забыла деньги на маршрутку и пришлось пройти чуть ли не полгорода. И как ее парень скоро уйдет в армию. Да, у нее был парень. Кто-то, оказывается, имел полное право гладить короткие рыже-золотые волосы, класть ладони на ее грудь, прижимать к себе, танцуя, дарить ей цветы и книги, чтобы не приходилось тащить с помойки. А как он относится к твоей работе? Нормально. Я же моделью работаю, а не проституткой. Буркнула разом поскучнев кошка. Человеческое имя Настя ей совершенно не шло, и про себя он звал ее как хочется, наслаждаясь этой маленькой тайной властью. Закончив одно полотно, начал другое. И это тоже была власть. Сладкая, упоительная, греховная. Словно краски протягивали мириады незримых нитей, привязывающих их друг к другу. Иногда кошка пропускала сеанс. Но на следующий день прилетала, еще у порога скидывая кроссовки, оправдывалась и торопливо стягивала майку. Солнце золотило полупрозрачную белую кожу, обласкивало тонкие руки и изящные лодыжки. На кухне, сидя напротив, он дышал запахом волос, кожи. Кошка не пользовалась парфюмом и думал, что убьет того, кто подарит ей духи. «Ты какой шоколад любишь, черный или белый?» «Никакой, я клубнику люблю, со сливками». Она виновато покосилась на коробку с конфетами. Рука, как раз тянувшая очередную шоколадную розочку, замерла над скатертью. «Тогда ты неплохо справляешься». «Ага», — сказала она и фыркнула. Они рассмеялись вместе в первый раз. А потом, примерно через месяц, издевательски быстро пролетевший, мучительно сладкий месяц, она пришла взбудораженная, нервная. Зло замотало головой на предложение начать с чая. Рванула пуговицу на джинсах так, что та едва не отлетела. Он молчал, тщательно и спокойно выписывая мелкие детали. Потом негромко поинтересовался. «Что-то случилось? Дома?» «Нет». «Поссорилась с Костиком?» «Нет». Помолчала, пряча глаза. Села на диван, уже не принимая никаких заученных поз. Тряхнула рыжими прядками, лезущими в глаза. «Почему мужчины такие идиоты?» «А конкретный пример можно?» — поинтересовался он. «Я ему 100 раз говорила, что пока не поженимся, ничего не будет. А он говорит, что я дура старомодная. И что если он в армию уйдет, я ему обязательно изменю, если он моим первым не станет. А я не хочу так. Я ждать его буду. Я что, правда дура?» Насупившись, обхватила колени руками. Смешная, несчастная, обиженно злая. А Костику хорошо бы по морде для просветления. Организовать, что ли? Ей же еще 18 нет. Девчонке глупенькой. Солнышку рыжему. И неужели ей больше не с кем поделиться? С мамой, подругой? «Не хочешь и не надо», — ровно посоветовал он. «Ничего с твоим Костиком не случится. Это он дурак, если тебе не верит». «Он в армию идти не хочет. Говорит, туда только те идут, у кого денег нет, чтобы отмазаться. А если мы поженимся, и я забеременею, то его не возьмут». «Точно, по морде. И не раз. Непременно надо озаботиться. Только вот если сказать, за что, он же на кошке оторвется. Такие всегда находят виноватых. Проблема. И он-то, и, что самое поганое, никто. Случайный собеседник. Вот сейчас поймет, что разоткровенничалась, и снова замкнется. Глупости. Если бы было двое детей, тогда да. И кто вас поженит, если тебе нет 18? Точно? Честное слово человека, служившего в армии. И не вздумай своему Костику потакать». Вид у рыжей кошки был такой, словно ей только что отменили смертный приговор. Глянула на мольберт, на диван, на котором сидела, потом на него. Мне позвонить надо. Вылетела из квартиры, не завязав шнурки. Он продолжал четко и мягко класть краски. Мазок, еще мазок. Она вернулась только через час, когда он уже думал, что не придет. Плюхнулась на диван, уставившись в одну точку. Взъерошенная, с дрожащими губами, он молча положил кисти, выкатился на коляске в коридор и на кухню. Заварил ее любимый чай с бергамотом, насыпал свежего печенья. Подумал, что надо заказать клубники. Это у него аллергия, а ей-то можно. «Настя, чай иди пить». Ответа не было. Ни ответа, ни легких шлепков босых ног по коридору. Он тронул коляску, распахнул дверь в мастерскую, торопясь. Она стояла перед холстом. Тем, над которым он сейчас работал, который в торопях не накрыл, как обычно это делал. Обернулась, глядя непонимающе полными слез глазами. «Это что?» «Это ты», — ответил он честно. На холсте разлетелась охапка мокрых полевых цветов. Васильки, ромашки, колокольчики, пижма, гвоздика. Россыпь стеблей, бутонов и цветов в алмазных каплях росы. Буйное, дух перехватывающее великолепие, озаренное и пронизанное ликующим дурманно-счастливым солнцем. «Это же цветы», — сказала она ломким голосом обиженного ребенка. «А зачем раздеваться? Зачем вы просили?» «Настя!» Вскрикнув, она схватила в охапку джинсы и кроссовки, вылетела, как была, в коридор подальше от него, торопливо натянула одежду, шурша и бормоча что-то, хлопнула дверью. Он так и остался сидеть в коляске, до боли вцепившись пальцами в подлокотник. «Кошка, кошка. Да, я не рисую портретов. И натурщицы мне нужны только для того, чтобы рядом, когда я пишу, была прекрасная обнаженная женщина. Юная или не очень, изысканно строгая или дерзко шальная. Моя женщина. Пусть и принадлежащая мне только в те короткие пару часов, за которые заплачено агентству. Но она не знает об этом. Я пишу не тела, а души. Ворую ваши улыбки и смех, ленивые позы на диване под солнечными лучами, скрытую грусть в глазах, когда идет дождь. Вон там, у стены, черные бархатные ирисы, утонченные и ядовито-инфернальные. Это Марина. А дальше... Море, пропитанное медовым светом. Лика. Краткий роман, о котором вы даже не знаете. Моя страсть. Мое краденное счастье. Моя боль. И все это я выливаю на полотно, потому что рисовать — единственное, что мне осталось. Больше она не пришла. В агентстве недоумевали, мобильник не отвечал. Он снова закурил. Появилось оправдание постоянному желанию подойти к окну. Почти дописал картину. Первое кошкино полотно «Солнце в соснах» уже уехало в Европу на маленькую, но очень престижную выставку. Полевым цветам в России чего-то не хватало. Двух красавиц-моделей, присланных из агентства, Он вежливо выпроводил, скулы сводило от зевоты. Переслушал заново всего Макаревича, сделал ремонт на кухне. Понял, что сошел с ума, бросил курить и подходить к окну. Не курить, кстати, оказалось легче. И бессонницу можно было тоже списать на абстинентный синдром. Лето уходило зря. Сыпалось песком сквозь пальцы, текло сумасшедшим золотом, то ли мимо, то ли сквозь. Где-то в начале эпохи июльской жары в дверь позвонили. Единственным протяжным звонком, захлебнувшимся в ночной духоте. Он не спал и рванулся, даже не посмотрев в глазок. Она сидела прямо на кафеле площадки, уткнувшись подбородком в колени, обхватив их руками. «Настя!» «Можно я у вас переночую? Мне некуда больше. Извините». Только в коридоре он рассмотрел, что майка у нее порвана и в грязи. Мокрые джинсы в травяной зелени, а на скуле расплывается свежий синяк. И глаз она не поднимала. Топталась неловко посреди коридора, вот-вот и рванет обратно, в ночь. В ушах шумело, как тогда, после взрыва. И он испугался, что снова оглох. Такая вязкая тишина их обоих накрыла. «Чай будешь?» «Да». Тихонько, еле заметный вздох. «Тогда умывайся, я тебе рубашку свою дам, переоденешься. А вещи там брось, вот с джинсами проблема. Ничего, рубашки у меня длинные». «Кошка, кошка, если это то, что я думаю, убью. Найду и убью, тварь». Она отмывалась чуть ли не час. Вышла из ванной горячая, с взъерошенными мокрыми волосами и все еще бледная. Выбрала рубашку, теплую, фланелевую. Молча взяла полную чашку чая и забилась в угол, пряча глаза. «Знаешь, у меня есть отличный врач», — сказал он негромко. «Он приедет прямо сюда и не будет спрашивать лишнего. Нужно?» Она помотала головой. «Это Костик?» Она молчала, и давить он не стал. Дождался, пока выпьет чай. Постелил в гостиной. Задержался у двери. Она сидела на самом краешке тахты. Понурая, взъерошенная, хотелось... Он сам не знал, чего хотелось. Убить того, кто ее обидел, это само собой. А вот еще я буду в студии. Захочешь, приходи. А можно сейчас? Можно все, что захочешь. Бери покрывало. И вот только там, на диване в студии, ее немножко отпустило. Задышала глубже, губы порозовели. Свернувшись клубком в складках огромного покрывала, кошка смотрела, как он кладет мазки на холст, не подозревая, что в одном из зеркал ее отлично видно. Закончив, он подкатил к маленькому шкафчику в углу, достал бутылку коньяка и низкий бокал снифтер. «Пить будем по очереди. Смотри, как надо». Он подержал бокал в ладони, согревая его теплом рук. Покрутил так, что темный янтарь омыл стенки, вдохнул ароматы и протянул кошке. «Грей в ладонях и дыши им. Потом пей». Она послушно и осторожно втянула воздух из бокала, смешно сморщила нос. Глотнула, стараясь не кривиться. И еще раз уже увереннее. «А я думала...» Кошка осеклась, глядя на то, как он встает с коляски и с трудом делает шаг, чтобы присесть рядом. «Нет, могу», — усмехнулся он. «Вот так вот, 2-3 шага. Ерунда, бывает хуже». Он принял горячий от ее ладошек снифтер, сам пригубил, налил еще. «Точно ничего рассказать не хочешь? Никто тебя больше не обидит, обещаю». Вместо ответа она уткнулась ему в плечо. Всхлипнула, прижалась под рукой, что сама легла ей на плечи. «Простите, я-то дура думала, что это у меня проблемы. Просто...» «Расскажи», — тихо сказал он. У меня вчера день рождения был, 18, а сегодня ребята позвали на дачу купальскую ночь отмечать. Костик сказал, что хватит ломаться, у всех нормальная жизнь, только я как дура фригидная. Ну, я и согласилась. Весело было, мы выпили немного, в лес пошли, а потом... Она всхлипнула опять, громче, отчаянней. Он терпеливо ждал. «Мне не больно было. Совсем. И крови не было. Костик сказал, что я шалава, что врала ему, динамила, а сама... А я же ни с кем. Никогда. «Так бывает», — сказал он немеющими от ярости губами. «Редко, но бывает. Гимнастика, велосипед. Упасть можно в детстве неудачно. Даже просто так родиться. Девочка моя бедная». «Он не поверил», — прошептала она. «Ударил меня, повалил, сказал, что сейчас ребята придут, и они меня по кругу за вранье. Я убежала. Там трасса недалеко. Спасибо, водитель нормальный попался. От дома нельзя мне домой». «Нельзя и не надо», — спокойно сказал он. «Ничего страшного. У меня места хватит». И вот тут она расплакалась. Горько, как обиженный ребенок, прижимаясь все теснее, втискивая мокрое лицо ему в рубашку, прячась от всего мира. Он гладил ее по голове, ерошил короткие уже высохшие волосы, обнимал, нежно лаская кончиками пальцев спину. И когда она подняла лицо, подставляя ему губы, неуверенно касаясь ими, сама, его губ, сухих и жестких, только горячая волна прокатилась по телу, от горла к поясу. Он поцеловал ее, как первый и последний раз, как никого и никогда не думал целовать. Гладил плечи, перебирая мягкую фланель, касался губами век, мокрых ресниц, золотистых тонких бровей и кончика носа. Снова приникал к губам, зацеловывая ее, тающую, пьянящую, и с ума сходил от безнадежности и непоправимости того, что делает. «Девочка моя, милая, солнышко!» Отстранившись, кошка глянула на него сумасшедшими круглыми глазами, облизала губы, беспомощно и бесстыдно, и потянула рубашку, забыв про пуговицы. Он перехватил нежные длинные пальчики, зацеловал их по дороге, расстегнул верхнюю пуговицу. Одну, давая кошке время одуматься, каждый миг ожидая, что нечаянное чудо кончится. Ключицы, шея, едва заметными касаниями, не сильнее. Она запрокинула голову, подставляя шею под его губы, и вторая пуговица расстегнулась сама. Маленькая тугая грудь, розовые жемчужины сосков — он видел их столько раз и впервые. Ласкал губами, теребил языком, потом, осмелев, чуть прижал зубами. В голову бил горячий и сладкий запах ее тела. Руки, да что же их, только две, сжали талию и стройные бедра, гладя их в разрезах рубашки. Кошки на ладони неуверенно легли ему на плечи, заставив задохнуться. «Моя! Хоть на ночь, хоть на час, только моя!» Едва не до крови прикусив губу, он оторвался от сладкого нежного чуда ее кожи, от бьющей тонкой жилочки. Глянул в пьяные, уже не от коньяка, глаза. «Настя, Настенька, пожалуйста!» Она чуть не плакала, и он замер. «Пожалуйста, да, да!» «Точно!» — хватило его еще на дурацкий, но необходимый вопрос. «Можно, девочка?» «Да!» — выдохнула она прямо ему в губы. «Девочка моя, красавица!» Он еще что-то шептал для нее, а сам пытался не сорваться. От глухой тоски, боли и отчаяния, всплывших на волне горячего бессилия. Но и это было неважно. Мир вокруг кружился, плавился и таял, краски мешались с запахом миндаля, тонким, еле ощутимым. То ли от ее кожи пахло миндальным чем-то там, то ли память услужливо подсовывала. Вот он ступает в проем снятой двери, и все в порядке, только в воздухе что-то непонятное, неправильное. Запах миндаля. Крик напарника. Кулак сжатого до предела ветра бьет его в грудь, отшвыривая. Нет-нет, это не Си-4. Откуда ей здесь взяться? Это просто миндальное мыло. Кошка, милая моя, солнышко, что же я творю? Она-то не возражала, выгибалась, ластилась, подставляя лицо и шею под поцелуи, металась в его руках, то прижимаясь, то отталкивая, и он уговаривал себя, что ей это нужно, что ни за что не сделает больно, не обидит, а пальцы уже знали, что под рубашкой на ней вообще ничего, и что внизу, между откровенно раздвинутых ног, она шелковистая, влажная, пушистая и скользкая, все сразу же. Как это пережить, если голову срывает от запаха и нежности ее тела? Если под ладонями вздрагивает и напрягается? Шалея от восторга и страха, он уложил ее на диван. Слегка раздвинул бедра и чуть приподнял колени. Прикоснулся нежно и уверенно, готовый отдернуть руки. Погладил, вырисовывая подушечками пальцев круги и спирали. Поднялся выше, к влажной обжигающей тесноте. Кошка постановала, вцепившись в покрывало, закусив нижнюю губку. И, уверившись, он прижался губами к горячему и гладкому животику, целуя, вылизывая и прикусывая дорожку вниз. Раскрыл пальцами пахнущий горьким миндалем тугой бутон, оперся на локоть, она глухо ахнула, почувствовав его губы там, и подалась навстречу. Потом она лежала рядом, обессиленная, растаявшая, обмякшая. Сопела носом ему в плечо так умиротворенно, будто не ее коготочки оставили на этом плече несколько глубоких царапин. Кошка же терлась лицом, целовала красные полоски, разве что не мурлыкала. «Оставь, заживет», — усмехнулся он. Тело ныло, голова кружилась. Вспоминалось, как на прямой вопрос доктор помрачнел, опустил глаза. Он все понимает, правда же? Если удастся вернуть чувствительность, это уже будет чудо. И то работать и работать, а уж половая функция. Но вот она, рядом, довольная и удовлетворенная женщина. Его женщина, его кошка рыжая, ненаглядная девочка. Под его губами и пальцами она выгибалась, истекая пьяным горьким медом, скуляя и захлебываясь волнами удовольствия. Он поднял руку, провел пальцами по ее скуле и остановил их, наткнувшись на припухлость. Посмотрел на спящую кошку. Распухшие губы, ресницы чуть подрагивают во сне. Морщась, он слез с дивана, едва не упав. Взобрался на коляску, радуясь, что кошка не видит его слабости. Уже трезво и спокойно подумал, что она непременно уйдет. Не завтра, так через неделю, месяц, год. Но пока он ей нужен, он будет рядом. Кошка тихонько посапывала, подложив ладонь под щеку. Он бы не стал ложиться рядом. Зачем ее будить? Но она, словно почувствовав взгляд, открыла сонные глаза, придвинулась ближе к краю дивана, потянула его руку. «Спи», — сказал он. Губы сами собой тянулись в глупой счастливой улыбке. «Не хочу спать. Есть хочу», — виновато сказала она. «Тогда пойдем есть». «Кстати, там в холодильнике клубника со сливками». «Угу. А откуда клубника? Ты что, знал, что я приду?» «Нет, я просто ждал», — сказал он. Дана Арнаутова. «Клубника для кошки». Читала Елена Федорив.